Глава третья. К минивену «Одиссей» подъехал не патрульный автомобиль, больничная скорая. Дуги Твитчелл сидел за рулем, Дженни Томлинсон рядом с ним со спящим ребенком на руках. Задние дверцы распахнулись, и на землю спрыгнула Джина Буффалино в белой униформе медсестры. За ней последовала Гарриет Бигелоу в джинсах и футболке с надписью «Олимпийская целовальная команда США». «Что? Что?» Большего Линда вымолвить не могла. Кровь стучала в голове так сильно, что барабанные перепонки чуть не лопались. «Расти позвонил нам и велел приехать к яблоневому саду на Блэк-Ридж», — объяснил Дуги. «Я даже не знал, что там есть яблоневый сад, но Джинни знала и... Линда, дорогая, ты побледнела, как полотно». «Я в порядке. Тут Линда осознала, что она на грани обморока. Ущипнула себя за мочки». Этому приему Расти научил ее давным-давно. Как и многие из его народных средств, другой — разбивать жировики корешком тяжелой книги, он сработал. Когда Линда заговорила снова, голос звучал ровнее и ближе к нормальному. Он сказал, что сначала вы должны заехать сюда. — Да, взять вот это. Он указал на рулон свинцовой ленты, лежащей на погрузочной платформе. — Из соображений безопасности. Так он сказал. Мне нужно нарезать пластины для окон. «Дядя Твич!» — воскликнула Джанелли и бросилась ему в объятия. «Как ты, тигровая лилия?» Он подхватил ее, покрутил в воздухе, опустил на землю. Джанель через окно уставилась на младенца. «Как ее зовут?» «Это он», — ответила Джинни. «Его имя Литл Уолтер». «Круто!» «Джанни, быстро в машину!» — велела Линда. «Мы должны ехать!» «А кто остался в лавке?» — спросил Терс. Джинни смутилась. «Никого». Но Расти сказал, что волноваться не о чем, если никто не нуждается в постоянной заботе. Помимо Уолтера никто не нуждался. Я его взяла, и мы смотались. Твич говорит, что мы сможем вернуться позже. «Кому-нибудь надо бы», — уныло изрек Терс. Линда уже заметила, что теперь уныние не отпускало Терса. Три четверти города идут по 119-му шоссе к куполу. Воздух плохой, и температура поднимется еще на 10 градусов к 10 часам. Когда должны прибыть первые автобусы. Если Ренни и его приспешники собираются соорудить какие-то укрытия от солнца, то я об этом не слышал. До заката в Честерс-Милле появится много больных людей. Ну, при удаче иметь дело придется только с тепловыми ударами и приступами астмы, но, возможно, и несколько инфарктов. «Слушайте, может, нам вернуться?» — подала голос Джина. «Я чувствую себя крысой, бегущей с тонущего корабля». «Нет!» — ответила Линда так резко, что все посмотрели на нее, даже Одри. — Расти сказал, может случиться что-то плохое. Возможно, не сегодня, но может случиться. Так что нарежьте свинцовых пластин для окон скорой и уезжайте. Я не могу вас ждать. Один из бандитов Ренни приходил утром ко мне, и если он заявится второй раз и увидит, что минивэна нет... — Конечно, поезжайте, — поспешил сказать Твич. — Я подам назад, чтобы ты могла выехать. Только на главную не суйся, там уже пробка. По главной улице, мимо полицейского участка, Линда содрогнулась. Нет уж, благодарю. Мамочки на такси поедет по западной улице. Твич сел за руль скорой, и обе молодые медсестрички забрались в кузов. Джина напоследок с сомнением посмотрела на Линду. Та глянула на спящего потного ребенка, потом встретилась взглядом с Джинни. Может, вечером... «Вам с Твичем лучше вернуться в больницу, чтобы посмотреть, как там дела? Скажите, что были на вызове в Норчестере или что-нибудь еще. В любом случае, ничего не говорите про Блэк-Ридж». «Хорошо». «Легко сказать», — подумала Линда. «А ведь могут возникнуть трудности, если Картер Тибодо сунет тебя головой в раковину». Она затолкала Одри в салон, задвинула боковую дверь, села за руль. «Сматываемся отсюда». Терс занял место рядом с ней. Я не испытывал такой паранойи с тех пор, как пытался увильнуть от армейской службы. — И хорошо, — кивнула Линда. — Значит, есть повод. Паранойя — лучший сторож. Задним ходом минивэн объехал скорую и выкатился на западную улицу.